Пролог. Мужчина выпал из разрыва миров и судорожно огляделся. Вокруг царила зловещая тишина, но он догадывался, что это спокойствие было обманчивым. На нем была одежда, вышедшая из моды десятки лет назад. Ничто вокруг не указывало на текущий год. Было раннее утро, он слышал треск высоких деревьев в лесу рядом с поместьем, свист ветра, перекатывающего сухие листья, и свое тяжелое дыхание, которое эхом разносилось в тишине. Судорожно осматриваясь, он не нашел ни одной лужи, в которой мог бы увидеть свое отражение. Поэтому он просто по-плебейски задрал объемные рукава дорогого одеяния. Чистые мощные ладони были гладкими, без старческих пятен и почти без морщин. Ему удалось. Нужно торопиться домой. Взлетев по ступеням особняка, он громко крикнул. «Бенедикта, дорогая, собирайся!» Слуги испуганно смотрели на него, не понимая, что произошло. «Могу ли я вам помочь, ваша светлость?» «Все хорошо, Гилс. Пожалуйста, подготовьте карету. Я очень хочу отправиться на прогулку со своей женой. Срочно отправь за ее светлостью!» Дворецкий низко поклонился и начал раздавать указания находящимся рядом слугам. Герцог быстро поднялся в кабинет, лихорадочно ища тайник под единственным выдвижным ящиком на своем массивном деревянном столе. Он почти не помнил, как его открыть, ведь прошло 50 лет. Наконец, провозившись с этим больше 10 минут и начиная паниковать из-за неудач, герцог добрался до секретного отсека и начал судорожно паковать документы, которые могли изменить все. Он спасет наследного принца Октавиана, предупредит союзников и сохранит богатство и наследие своего рода. Бенедикта не умрет в нищете и болезнях, а он сам будет встречен с почестями в соседней Астурии. Собрав документы, он открыл сейф, в котором хранил драгоценные камни и несколько слитков золота. На деньги он сейчас не надеялся. Через несколько дней произойдет переворот, и эти бумажки ничего не будут значить. «Уилмер, все в порядке?» Нежным и сонным голосом спросила Бенедикта, наряженная слугами в дорожный комплект. «Да, я просто хотел отправиться с тобой на прогулку», прошептал он, не сводя с нее восторженного взгляда. Бенедикта была свежа и молода. Болезни еще не успели изуродовать ее лицо. Она осторожно поддерживала рукой большой живот, в котором росла Финни, будущий королевский артефактор принца Октавиана. Финни станет настоящей гордостью их древнего рода, той, кто частично сумеет вытащить их из того кошмара, в котором они окажутся. Все дети в их роду рождались сильными артефакторами, и он не случайно выбрал Бенедикту талантливого артефактора, хоть та и была из бедной семьи. Финни не станет исключением. В прошлом будущем у нее будет 7-й уровень. «Ты уверен?» — спросила Бенедикта, глядя уставшими глазами на своего мужа, который был почти в 2 раза старше ее. Уилмер кивнул и, быстро подойдя к своей молодой жене, страстно поцеловал ее, нежно проводя рукой по гладкой коже ее шеи и щек. Трудно поверить, что ей всего 17, что впереди их ждут годы счастливого брака, жизни в достатке, с тем уважением, которое он заслуживал по праву рождения. Трудно поверить, что они еще не разрушили свои отношения изменами, упреками и ненавистью друг к другу. Что Финни будет расти в любви и заботе. «Вас будет ждать горячий камин и обед по возвращении, ваша светлость». «Спасибо, Гилс», — горячо поблагодарила Бенедикта, а Уилмер только мучительно закрыл глаза. Никто из его слуг не переживет этот день. Через полчаса они уже мчались в сторону Астурии, где должны были найти укрытие до тех пор, пока мятеж в Эстрее не закончится. Бенедикта выглядела взволнованной, поскольку карета неслась с головокружительной скоростью, к которой она не привыкла, особенно будучи беременной. «Куда мы направляемся, Уилмер? Дорогой, пожалуйста!» На ее лице теперь читались страх и волнение. Она почти сразу поняла, что происходящее ненормально. По лицу мужа, по скорости кареты, по малому количеству слуг, которые их сопровождали. «Все будет хорошо, Бенедикта, все будет хорошо!» Мужчина тяжело дышал, нервно глядя на беременную жену и на дорогу позади. Как и в прошлой жизни, когда их побег был куда более опасным, прошло около часа, прежде чем первые мятежники вышли на след герцогской четы. Бенедикта вжалась в угол кареты, а Уилмер громко приказал остановиться. Ему не избежать этой битвы, как и в прошлой жизни. Но противников было только 2. Он сможет отбиться от них, пусть и заплатит за это потерей своей руки. «Сдавайтесь, лорд Фуллагар, и мы пощадим вашу семью. Вы будете ждать суда под наблюдением в столице», — услышал он. Но сдаваться он не собирался. Наоборот, вытащил меч из ножен. Оказавшись снаружи, он сразу вступил в схватку с 2 соперниками. Первый мятежник атаковал прямым ударом, но герцог увернулся и ответил контрударом, заставив противника отступить. Второй соперник нападал сбоку, но Уилмер был быстр и точен в своих движениях. Он успел увернуться, заблокировать удар и нанести ответный, который не задел мятежника, но вынудил его отступить. Уилмер знал, что победит, поэтому сохранял хладнокровие и контролировал ситуацию, постепенно выжимая преимущества из своего опыта и мастерства в фехтовании. Он уводил противников подальше от кареты, чтобы жена не увидела момента его страшного ранения. Неожиданно он почувствовал зверский холод, словно находился не в солнечном Эстрее, а на самой высокой горе в снежной республике Цитос. Прямо перед ним пронесся неопределенный темный силуэт, и мужчина отшатнулся. Под его ногой оказались мелкие камни, и, споткнувшись, он упал, неудачно ударившись головой о дерево. Несколько секунд ушло на то, чтобы прийти в себя, и когда это произошло, он не рискнул приблизиться к мятежникам. Те лежали на земле, их тела постепенно темнели под воздействием неизвестной темной массы. Что это? Что за дьявольские проделки? Ничего подобного не было в его воспоминаниях. Более того, он никогда в жизни не сталкивался с такими созданиями. Темной массы без глаз, головы или какой-либо определенной формы, которая оставляла за собой черный след и словно поглощала все живое. Присутствие этой массы вызывало в нем ужас, но он не мог позволить себе долго об этом размышлять. Бенедикта, он должен спасти свою семью. С этими мыслями мужчина рванул назад, оставляя мятежников умирать страшной смертью. Однако, вернувшись к карете, он застал ужасную картину. Кучер и слуга, которые сопровождали их, лежали почерневшими около кареты, хотя само транспортное средство казалось невредимым. Лошади, вероятно, успели сбежать. «Бенедикта!» Отчаянно крикнул он и бросился к карете. Обойдя ее, он упал на колени в отчаянии. «Нет! Пожалуйста, боги!» Его жена, его прекрасная, молодая, беременная жена лежала на земле, подверженная тому же проклятию, что и мятежники ранее. Уилмер боялся даже прикоснуться к ней, не зная, было ли заразным то, что с ней случилось. Мужчина почти не мог дышать от отчаяния, с ужасом осознавая, что сам разрушил свою жизнь. Пусть нищую и полную трудностей, но ту, в которой Бенедикта и Финни были живы, в которой они иногда были счастливы. Все это было зря.